«Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Что вы хотите купить?» «Мне нужен хороший галстук. Я сегодня иду с друзьями на концерт, а у меня нет галстука». «Хорошо. Я вам с удовольствием помогу выбрать красивый галстук. Посмотрите, вот этот синий галстук очень модный. Вам нравится?» «Да, очень. Сколько он стоит?» 600 рублей». «Отлично. Я беру этот галстук». «Но этот галстук не идет к вашей рубашке. Я советую вам купить другую рубашку, голубую. Примерьте, пожалуйста». «Ну как? Мне идет?» «Вам очень идут и рубашка, и галстук». «А сколько это будет стоить?» «Галстук 600 рублей, рубашка 850 рублей. Но у нас есть специальное предложение. Если вы купите рубашку и костюм, то галстук вы получите бесплатно в подарок». «Покажите костюм.